Глава 57. Умай переложил рули, и планер недвижно замер в вышине, привычно и уверенно опершись раскинутыми крыльями на пустоту. Долгулдур отсюда открывался как на ладони, со всеми его диковинными бастионами и равелинами, центральным донжоном, занятым теперь под мастерские, и ниточкой подъездной дороги, петляющей меж вересковых холмов. Он еще раз окинул взором окрестности и довольно ухмыльнулся. Спрятать их оружейный монастырь здесь, у черта на куличиках, под самым носом у лориенских эльфов, затея великолепная в своем нахальстве. Правда, многие из коллег, собранных под крышей чародейной цитадели, ощущали себя не в своей тарелке. У одних беспрерывные ночные кошмары, а у иных открывшиеся вдруг малопонятные хвори. Но тролли, народ толстокожий и флегматичный, не верящий ни в сон, ни в чох, так что инженер чувствовал себя здесь превосходно и погрузился в работу так, что даже маковка наружу не торчала. Хотя формально старшим над ним числился Джагеддин, прославленный химик, оптик и электромеханик из Барадурского университета, реально командовал на объекте комендант Гризли, чем-то и вправду напоминающий огромного серого медведя из лесистых нагорий Северо-Восхода. Ни настоящего его имени, ни должности, которую он занимал в разведслужбе, никто из них не знал. Кумай не мог даже сообразить, кто тот по крови. Может, из тех северных троллей, что жили когда-то в мглистых горах, а потом постепенно растворились среди дунгар и ангмарцев. С комендантом Кумай спознался немедленно по прибытии в крепость. Люди суперинтенданта переправили его сюда по эстафете вдоль Долгулдурского тракта. У них тут, оказывается, налажена настоящая ямская служба, обозы ходили едва ли не через день. Гризли устроил ему многочасовой допрос, с маниакальной обстоятельностью перешерстив всю Кумаеву жизнь, разве что не поинтересовался сексуальными вкусами его первой подружки. Детство, учеба, военная служба, имена и даты, технические характеристики летательных аппаратов и привычки его университетских собутыльников, словесные портреты горных мастеров с отцовского рудника и последовательность тостов в троллийском застолье. Вы утверждаете, что 3 мая 2014 года, в день вашего первого полета, было пасмурно. Вы твердо в этом уверены? А как зовут бармена в кабачке Эчигидель, что напротив университета? Ах да, верно, Эчигидель будет чуть дальше по бульвару. Инженер первого ранга Шаграт из вашего полка. Высокий, сутулый, хромает на правую ногу. Ах, квадратненький и не хромает вовсе. Дураку ясно, проверка на вшивость, но к чему такие сложности? Когда же Кумай упомянул по ходу дела какую-то деталь своего мендулуинского побега, Гризли укоризненно поморщился. Разве вас не проинструктировали, что эта тема под запретом? Но, растерялся инженер, я право же не думал, что этот запрет распространяется и на вас тоже. Вас предупреждали о каких-либо исключениях из правила? Никак нет. Виноват. Привыкайте. Ладно, проверку вы прошли успешно. Угощайтесь. С этими словами комендант придвинул Кумаю пузатый чайник с обколотым носиком и неведомо как попавшую сюда кханскую пиалу из тончайшего кремового фарфора, а сам погрузился в изучение составленного механиком списка, что тому потребно для работы. Бамбук, бальсовое дерево, умбарская парусина. Уйма всего. Да потом наверняка еще что-нибудь всплывет. Кстати, ваши прежние сотрудники, такие как мастер Мхамсуран, будь они здесь, это заметно помогло бы делу? Ну еще бы, только разве это возможно? Для нашей службы нет ничего невозможного. Нужно только припомнить об этих людях все. Приметы, дружеские, родственные связи, привычки. Нам пригодится любая мелочь, так что напрягите память. А по прошествии еще получаса комендант слегка прихлопнул ладонью стопку исписанных листов, лаконично подытожив. «Если они живы, найдем». И Кумай отчего-то сразу почувствовал. «Эти найдут». «Переодевайтесь, господин инженер второго ранга». Гризли указал взглядом на комплект новенькой мордорской униформы без знаков различия. Так тут были обмундированы все. И конструктора Джигиддина, и обслуга, и безмолвные охранники из разведслужбы. Пойдемте, покажу вам наше хозяйство. Хозяйство оказалось обширным и разнообразным. Кумая, например, дожидался великолепный планер невиданной им ранее конструкции. Прямые и узкие, как эльфийский клинок, крылья почти 20-ярдового размаха держались, казалось, вообще ни на чем. Какой-то невероятный материал, легче бальсы и прочнее каменной лиственницы. Под стать планеру была и мягкая катапульта для его запуска. Ну нет таких материалов в природе, хоть башку рубите. Тут только механик сообразил, что имеет дело с легендарным драконом Назгулов, дальность полета которого определяется единственным обстоятельством – сколько времени без посадки выдержит пилот в своей гондоле. Впрочем, пилотирование дракона Кумай освоил с легкостью. Известное дело, чем совершеннее техника, тем проще она в обращении. Одновременно с Кумаем в Долгулдуре объявились четверо изенгардских инженеров пробойного огня. Так величали порошкообразную зажигательную смесь, вроде той, что издавна пользовались в Мордоре для праздничных фейерверков. Изенгардцев привел сюда Росомаха, невысокий жилистый парень с чуть кривоватыми ногами, похожий на дунгарского горца. Он теперь замещал Гризли, когда тому случалось отлучаться из крепости по своим секретным делам. К пробойному огню, его через небольшое время стали называть просто «порошок», мордорские мастера отнеслись вначале весьма скептически. Начиненные им каплевидные керамические сосуды с короткими крылышками летали действительно далеко, почти на 2 мили. Но вот прицельность, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Плюс-минус 200 ярдов. К тому же как-то раз летающая капля разорвалась прямо на направляющем желобе, убив случившегося поблизости рабочего. Узнав же от изенгардцев, что такие истории случаются, ну не то чтобы регулярно, но бывают. Мордорцы лишь переглянулись. «Слышь, ребят, ну-ка его нахрен этот пробойный огонь. С ними своих спалишь скорее, чем чужих». Однако не прошло и 3 дней после той аварии, как катапультисты пригласили Гризли на пробные стрельбы похвастаться новым типом снарядов. Со стандартной 300-ярдовой дистанции они первым же выстрелом превратили в решето группу из 8 мишеней. А всего и дело-то было. Полый керамический шар, набитый порошком с рубленными гвоздями и снабженный огнепроводным шнуром для зажигания нафтовых кувшинов. Следующий шаг напрашивался сам. Поместить емкость с порошком внутрь резервуара с огневым желе, что получается при растворении мыла в светлой фракции нафты, так, чтобы при взрыве липкие прожигающие хлопья разлетались во все стороны. Гризли оглядел тогда 30-ярдовое пятно, выжженное до минерального слоя почвы, и изумленно обернулся к Джагеддину. И это все натворил один единственный кувшин? Ну, ребята, поздравляю. Наконец-то вы придумали нечто стоящее. Вот тогда-то Кумаю и пришло в голову, что такие снаряды, хоть зажигательные, хоть осколочные, можно не только выстреливать из катапульт, но и сбрасывать с планеров. «Бессмысленно», — возразили ему. «Ну сколько вылетов ты успеешь совершить во время сражения? 2, 3. Овчинка не стоит выделки. Если сбрасывать снаряд просто на вражеское войско, конечно, нет. А вот если накрыть лично милорда Арагорна с милордом Митрандиром, очень даже стоит. Думаешь, попадешь? Почему же нет? Попасть-то надо в 30-ярдовый круг. Слушай, как-то это неблагородно». «Чего?» «Да нет, это я так. В той прежней рыцарской войне с ее «Вы готовы, прекрасный сэр?» и так конец. Единый свидетель, не мы это затеяли». Да, благородной войне, похоже, и вправду наставал конец. Мордорские конструкторы, например, изрядно продвинулись в совершенствовании арбалетов. Оружие, которое в Средиземье всегда было под негласным запретом. Как ты полагаешь, почему благородные рыцари ненавидят арбалет? Я бы сказал, в этой их ненависти просматривается что-то личное, нет? Как же, слыхивали? Дистанционное оружие – оружие трусов. Нет, тут сложнее. Против луков, заметь, никто особо не возражает. Фокус в том, что у лучшего лука усилие на тетиве 100 фунтов, а у арбалета 1000. Ну и что с того? А то, что лучник может свалить латника, лишь попав тому в щель забрала, в спайку панциря и так далее. Высокое искусство, надо учить с 3-летнего возраста, тогда, глядишь, годам к 20 будешь на что-то годен. Арбалетчик же стреляет по контуру. Куда ни попади, все на вылет. Месяц подготовки и 15-летний подмастерье, сроду не державший в руках оружие, утрет рукавом сопли, приложится с сотни ярдов и крышка знаменитому барону Н, победителю 42 турниров и прочее, и прочее. Знаешь, как говорят в Умбаре? Единый сотворил людей сильными и слабыми, а создатель арбалета их уравнял. Вот теперь эти сильные и бесятся. Гибнет, видите ли, высокая эстетика воинского искусства. Точно. А тут еще податные сословия начинают репу чесать. А нахрена, собственно, они нам вообще сдались со всеми ихними гербами, плюмажами и прочими прибамбасами? Ежели для защиты отечества, так может арбалетчики дешевле обойдутся? Эки вы, батенька, ползучий прагматик. Что есть, то есть. И никак мне, свинорылому, не взять в толк. Отчего это вышибить человеку мозги мечом благородно, а арбалетным болтом подло? Впрочем, и стальные арбалеты, снабженные приближающими стеклами, и летающие капли, и даже сбрасываемые с небес огненные снаряды, все это выглядело невинными шалостями по сравнению с тем, что потребовало от них на днях устами гризли невидимое руководство. В мглистых горах издавна известны несколько ущелий, где из скальных трещин сочится туман, бесследно тающий затем в неподвижном воздухе. Те немногие, кто сумел унести оттуда ноги, рассказывают, что стоит вдохнуть этот самый воздух, как во рту появляется мерзкий сладковатый привкус, и лавиной наваливается неодолимая сонливость. Ну а чем заканчиваются подобные сны, видно по накопившимся там россыпям звериных скелетов. Так вот, следует придумать способ напускать такой туман на врага. Кумай был человек дисциплинированный, надо значит надо. Однако от этой затеи руководства отравить воздух его замутило. Надо ж было до такого додуматься. Оружие возмездия. Хвала единому, он механик, а не химик, так что лично иметь касательство к этим работам ему не придется. Он сбросил с высоты 100 футов пару булыжников, вес подобран как у разрывных снарядов. Легли отлично, в притирку с мишенями. А затем посадил планер прямо на тракт, милях в полутора от Долгулдура, там, где дорога, рассекшая белым песчаным шрамом болезненный румянец от цветающей вересковой пустоши, утекала в сумрачный каньон, промытый ею в темнолесной чащобе. Выбрался из гондолы и присел на обочину, нетерпеливо поглядывая в сторону крепости. Сейчас подведут лошадей, и он попробует поднять дракон прямо с земли, разогнав его конной упряжкой, как это делали с планерами старого образца. Ну где же они там? За смертью их посылать. Поскольку Кумай глядел в основном в направлении Долгулдура, человека, двигавшегося по дороге со стороны леса, он заметил лишь когда тот приблизился ярдов на 30. Разглядев пришельца, тролль ошалело потряс головой. Быть того не может. А потом, не чуя под собою ног, ринулся навстречу и мгновение спустя сгреб того в охапку. «Осторожнее, черт здоровый! Ребра поломаешь!» «Надо же пощупать! Может, ты глюк!» «Давно они тебя разыскали?» «Порядком!» «Да, сразу о главном. Соня жива и здорова. Она сейчас у наших в Пепельных горах». Халладин внимал повествованию Кумая, не отрывая чуть сощуренных глаз от деловитой суеты пестрых земляничных пчелок на цветах вереска. «Ну, назгулы, ну, мудрецы, мать ихнюю за ноги! Это ж надо было додуматься, засунуть палантир в этакое осинное гнездышко. Счастье еще, что я не сунулся к этим профессионалам из разведслужбы со своей доморощенной легендой. Раскололи бы в два счета и привет горячий. А выложить гризли с росомахой все как есть, это ж полный атас. Заявляется в ихний сверхзасекреченный оружейный монастырь некий воин-лекарь второго ранга. Я, парни, к вам на минуточку. Заберу из тайника палантир и обратно в этилен к принцу Фарамиру. Действую по приказу ордена Назгулов. Только вот отдавший мне этот приказ тут же на месте и умер, так что подтвердить сей факт некому. В доказательство могу предъявить кольцо Назгула, лишенное, правда, всех магических свойств. Картина маслом. Меня ведь, пожалуй, сочтут даже не шпионом, а просто психом. В замок, может быть, и пустят. Спецы по ядам на дороге не валяются. Но обратно точно не выпустят. Я бы, во всяком случае, не выпустил. Стоп. Эй, Халик, очнись, ты в порядке? Все путем, извини. Просто пришла в голову одна идея. Я, видишь ли, выполняю тут спецзадание, никак не связанное с вашим оружейным монастырем. Слыхал про такие колечки? Кумай подкинул кольцо на ладони и уважительно присвистнул. И на церамий? Он самый. Уж не хочешь ли ты сказать? Хочу. Инженер второго ранга Кумай. Я. Именем ордена Назгулов. Готовы ли вы исполнить то, что я прикажу? Так точно. Учти, об этом задании не должен знать никто из твоего долгулдурского начальства. Ты думай, чего говоришь. Кумай, дружище, я не вправе открыть тебе суть операции, но клянусь чем угодно, Сониной жизнью клянусь. Это единственное, что еще может спасти наше Средиземье. Выбирай. Если я явлюсь Гризли, он наверняка затребует подтверждения моих полномочий. Пока его начальство свяжется с моим, могут пройти не недели, месяцы. К тому времени все будет уже кончено. Думаешь, Назгулы всемогущи? Черта с два. Они даже не упредили меня об этих долгулдурских играх разведслужбы. Надо думать и сами тут ни сном, ни духом. Это-то понятно. — проворчал Кумай. — Когда навсегдашний наш бардак накладывается еще и секретность, никаких концов вообще не сыщешь. — Так сделаешь? — Сделаю. — Тогда слушай и запоминай. В большом зале замка есть камин. В задней его стене должен быть камень ромбической формы,